Ты за меня, мой Бог, страдал и от греха очистил, спас. Мне помощь с неба так нужна, чтоб мой светильник не угас. Мне очень трудно без тебя, дорога узкая, крута, и камни острые в пути, Христос мой милый, помоги. Благослови на все страдания, дай силу, чтобы устоять. Ты слышишь, как в молитвах плачу, тебе могу все рассказать. Не отвергай, Христос Спаситель, владыка неба и земли, над морем птицы пролетают, летят по небу журавли. Вожак всю стаю подгоняет, а журавли кричат, от бури их предупреждает. Христос, на помощь поспеши. Сон прервался, Веру разбудили. Подушка была мокрая от слез. Вера быстро одела сапоги и шинель, сдала постельное белье, и все вышли из вагона. Встречавшие их солдаты взяли чемоданы. По перрону суетились люди, каждый спешил. Натыкаясь в темноте друг на друга, люди посылали проклятия, выражались нецензурной бранью и исчезали в ночной тьме. Каждый боялся потерять друг друга. Вокзал не освещался в ночное время. Рядом шли солдаты и освещали путь фонариками. Дошли, сели молча в машину и поехали. Где-то вдалеке раздались одиночные выстрелы и затихли. Вера старалась разглядеть, куда они едут. Изредка водитель включал фары, чтобы не сбиться с дороги. Кое-где на обочинах лежал еще снег. Иногда машина буксовала, так как ехали по подмерзшей дороге. Въехали в какой-то населенный пункт, остановились возле дома. «Пропуск!» – крикнул кто-то в темноте и щелкнул затвором. «Свои!» – ответил водитель и назвал пароль. «Проезжай!» – крикнул часовой. «Слава Богу, благополучно доехали!» – проговорил человек в гражданской одежде, которого Степан Иванович называл полковником. Вошли в комнату в сопровождении майора. За большим столом посредине комнаты сидел генерал, склонившись над картой. В комнате было уютно, тепло и чисто. Генерал встал. «Полковник Яганин, Николай Петрович!» «Знаю такого», — улыбнулся генерал и молча подал руку, а потом обнялись по-братски. «Друг мой, Калюшка, как я давно не видел тебя! Сколько прошло зим!» «Счастливых часов не наблюдают, не будем расспрашивать ни о чем и тревожить раны». И они снова обнялись. На глазах у генерала блеснула слеза. Полковник закусил нижнюю губу, он разучился плакать и смеяться. «Ну, а вас как величать?» «Подполковник Рульков Степан Иванович». Генерал подал руку и крепко пожал, предложил сесть. Дошла очередь до Веры. «Радистка, старший сержант Балаковская Вера». Генерал подал руку Вере и предложил ей сесть. Вера впервые видела такое высокое начальство. Удивлялась, что с ней говорят как с равной. «Сегодня вы с дороги поужинаете, а потом приступим к делу. Для тебя, Николай Петрович, есть проводник. На рассвете можешь переходить через линию фронта. Проводник опытный, житель этих мест, кадровый солдат. Там тебя встретят, дашь знать». Николай Петрович мотнул головой в знак согласия. Обращаясь к Рулькову, генерал сказал: «Для вас пока нет проводника, надо искать гражданскую личность. После ужина уточним все подробности. Карта есть?» «Так точно», – отрапортировал Рульков. Принесли ужин, отварная картошка с тушенкой, по комнате запахло вкусной пищей. Соленые грибы-грузди лежали аккуратной горкой на тарелке. «Подождите, друзья, мы с Верой получили сухой паёк и даже водку». Степан Иванович достал сельдь, астрахинский залом, тушенку, булку хлеба и все положил на стол. Налили водку, и генерал произнес тост. «За встречу и за тех, кто там и кто здесь, тот выпьет сам». Все выпили и принялись за еду. Вера не пила, она внимательно рассматривала генерала и полковника Яганина. Седые виски придавали ему солидность. Глаза карие, умные. Он неохотно вступает в разговор, но очень наблюдательный. Генерал смотрел на Веру отцовскими глазами, а затем перевел взгляд на Рулькова. Вздохнул и заговорил. «У меня есть дочь, она на фронте вместе с женой. Они врачи, служат в медсанбате. Береги Веру, Степан Иванович, как зеницу ока. Она – наше будущее, наша история со всеми трагедиями и драмами. Пройдут года, и наши дети, может быть, скажут слово, а им есть о чем рассказать. У России тяжелая и страшная история, плюс залита кровью человеческих жертв. Ни один народ в мире не смог бы снести такое ярмо позора и насилия, какое несут русские. Несут покорно и безропотно. Разумеется, не по своей воле. Горстка преступных деятелей правит страной. Мы, сыны Отечества, стоим перед ними на коленях и ждем своей очереди, когда нас положат под пресс и придавят бетонной тяжелой плитой, так что и мокрого места не останется. Генерал всех обвел взглядом, а затем вновь налил в стаканы. Вот она, русская горькая. И, подняв стаканы, по русскому обычаю чокнулись и все залпом выпили. На стене висела гитара. Генерал снял ее, провел по струнам пальцами и запел приятным тенором. «Вот особая скорбь без ответа, умирая, уснула она. Это скорбь, что таит незаметно, русской осенью муки полна. Это скорбь не о счастье минувшем, а к мерцанию погасших огней, не о взгляде в душе потонувшем и не нашедшем отклика в ней, не о том, что увяли сирени, и у многих поблекший уж взгляд. Это скорбь, те забытые тени, неоплаканных горьких утрат. И когда над безжизненным морем журавлиный начнется отлет, эту скорбь неоплаканной боли только русское сердце поймет». Все слушали, и каждый думал, что ожидает нас завтра. Никто не мог сказать, что будет с каждым из них через час. Генерал допел и с горечью сказал: «Этот романс написал мой друг. Однажды шел он домой, а 10-летняя дочь встретила его и сказала: „Папа, не ходи домой, тебя ждут, чтобы арестовать“. Он поцеловал ее последний раз, обнял, и после этого его больше нигде не видели, ни в части, ни дома. Жену его арестовали с 2 детьми. На другой день в почтовом ящике моя жена обнаружила письмо. В конверте маленький клочок бумаги, на котором написано: „Видишь, Дон, глаза слезами полны. Я устал, нет силы у меня. Я гляжу на ласковые волны. Приюти, братишка Дон, меня“. И я понял, что он ушел из жизни. Дмитрий Герасимович, русский офицер, гвардеец, он был не из стана коммунистов. Его предки были декабристами, а он был замечательным поэтом. Труп его не обнаружили. Дон не выбросил его на берег. Наверное, съели рыбы или раки. Мы тогда проживали в Ростове-на-Дону. Наши части стояли там. В 1938 году и я был арестован. Но Бог – судья справедливый и каждому воздаст по делам. Как болезнь не обманет, так и от смерти не откупишься. Есть пословица: Бог долго терпит, да не скоро скажет. Те, кто донес на меня, их уже нет в живых. Донесла женщина из-за зависти, а другая пошла в ложные свидетели. Может быть, был разыгран сценарий? Бог один знает». Все внимательно слушали рассказ генерала. Он еще налил водки, подняли стаканы. «Отметьте минутой молчания и выпьем за тех, кого уже нет», – проговорил генерал. Все замерли на мгновение. Каждый знал и понимал, за что и за кого пьет. Полковник Яганин смотрел в усталые глаза генерала, воспаленные от бессонных ночей. «Я очень рад, что встретил тебя, Николай Петрович», – обратился генерал к полковнику Яганину. «Сколько лет я тебя не видел? Сколько зим прошло, а? С 1917 года, так ведь?» Полковник в знак согласия кивнул головой. «Прошло 26 лет. Жутко сказать. Много воды утекло. Как быстро пролетает жизнь. Бежит время, годы, словно быстрая река. Порой сшибает с ног, как неукротимый водоворот, и попробуй поспорь. Когда тонны воды обрушиваются безжалостно, могут раздавить, а потом выбросить на камни. Когда я сидел в тюрьме, уголовники пели такую песню: „Вешние воды бегут с гор ручьями, птицы весеннюю песню поют. Хочется горькими плакать слезами, а почему, я и сам не пойму“». Уголовники – интересный народ. Среди них есть талантливые люди, у них свои законы. Воюют они храбро, очень самоотверженный народ. В их среде есть поэты и композиторы. Пишут стихи и музыку. Народ музыкальный, пляшут и поют. Вчера прислали из тюрьмы людей, из них будут формировать штрафные батальоны. Завтра должен прибыть командующий фронта Рокоссовский. Он с ними умеет найти общий язык. Из них отберем в разведроту. Ребята смелые. Я доволен, что и вы пришли на помощь. Буду знать и чувствовать, что у немцев в тылу есть уши и глаза моей армии. Не можем взять языка. Провал за провалом. Разведчики исчезают в неизвестности. С меня обещали снять шкуру. Если бы я находился в подчинении у Жукова или у Малиновского, те друзья с Колуном навстречу сняли бы мою голову с плеч и принесли бы на подносе в кабинет Верховного. Они ни с чем и ни с кем не считаются. Завтра будет встреча, я жду ее. Константин Константинович Рокоссовский – грамотный и опытный стратег. Из всех маршалов он единственный имеет высшее образование. Он ценит человеческие жизни, жалеет солдат и командиров. Маршал Рокоссовский строен и красив. Бог его этим не обидел. Он не лизоблюд, но смелый и решительный человек. Мы с Константином горюшко хлебнули, как только живы остались. У него выбили зубы, а мне поломали ребра. Лихо нам было на Лубянке в гостях в НКВД. Вошел человек в штатском и доложил. «Товарищ генерал-майор, проводник сержант Рубцов прибыл по вашему приказу, готов к выполнению задания».